и женщин среди них особенно много. Говорит Дао, когда рушится вера, тогда-то и есть подлинно верующие. За просвещенным зубоскальством над православными батюшками, мяуканьем комсомольцев в пасхальную ночь и свистом блатных на пересылках мы проглядели, что у грешной православной церкви выросли все-таки дочери, достойные первых веков христианства, сестры тех, кого бросали на арены ко львам. Христиан было множество. Этапы и могильники. Этапы и могильники. Кто сочтет эти миллионы? Они погибли безвестно, освещая как свеча, только в самой близи от себя. Это были лучшие христиане России. Худшие все дрогнули, отреклись или перетаились. Так это ли не больше? Разве когда-нибудь царская Россия знала столько политических? Она и считать не умела в десятках тысяч. Но так чисто, так без свидетелей сработано удушение, что редко выплывет нам рассказ об одном или другом. Архиерей Преображенский, лицо Толстого, седая борода, тюрьма, ссылка, лагерь, тюрьма, ссылка, лагерь, большой пасьянс. После такого многолетнего изнурения в 1943-м вызван на Лубянку. По дороге блатные сняли с него камелавку. Предложено ему войти в синод. После стольких лет, кажется, можно бы себе разрешить отдохнуть от тюрьмы. Нет, он отказывается. Это нечистый синод, нечистая церковь. И снова в лагерь. А Валентин Феликсович Война-Ясенецкий, 1877-1961, епископ Лука и автор знаменитой гнойной хирургии, его жизнеописание, конечно, будет составлено, и не нам здесь писать о нем. Этот человек избывал талантами. До революции он уже прошел по конкурсу в Академию художеств, но оставил ее, чтобы лучше служить человечеству врачом. В госпиталях Первой мировой войны он выдвинулся как искусный хирург-глазник. После революции вел ташкентскую клинику, весьма популярную по всей Средней Азии. Гладчайшая карьера развертывалась перед ним, какой и шли наши современные преуспевшие знаменитости. Но Война-Ясенецкий ощутил, что служения его недостаточно, и принял сан священника. В операционной он повесил икону и читал студентам лекции в рясе с наперстным крестом, 1921. Еще патриарх Тихон успел назначить его ташкентским епископом. В 20-е годы Война-Ясенецкий сослан был в Туруханский край, хлопотами многих возвращен, но уже заняты были и его врачебная кафедра, и его епархия. Он частно практиковал с дощечкою епископ Лука. Валили валом больные и кожаные куртки тайком, а избытки средств раздавал бедным. Примечательно, как его убрали. Во вторую ссылку, 1930-й, Архангельск, он послан был не по 58-й статье, а за подстрекательство к убийству. Вздорная история, будто он влиял на жену и тещу, покончившего с собой физиолога Михайловского, уже в безумии, шприцевавшего трупы растворами, останавливающими разложение, а газеты шумели о триумфе советской науки и рукотворном воскрешении. Этот административный прием заставляет нас еще менее формально уразуметь, кто ж такие истинно политические. Если не борьба с режимом, то нравственное или жизненное противостояние ему — вот главный признак. А прилепка статьи не говорит ни о чем. Многие сыновья раскулаченных получали воровские статьи, но выявляли себя в лагерях истинно политическими. В архангельской ссылке воин Ясенецкий разработал новый метод лечения гнойных ран. Его вызывали в Ленинград, и Киров уговаривал его снять сан, после чего тут же предоставлял ему институт. Но упорный епископ не согласился даже на печатание своей книги без указания в скобках сана. Так, без института и без книги, он окончил ссылку в 1933-м, воротился в Ташкент, там получил третью ссылку в Красноярский край. С начала войны он работал в сибирских госпиталях, применил свой метод лечения гнойных ран, и это привело его к сталинской премии. Он согласился получать ее только в полном епископском облачении. На вопросы о его биографии студентам мединститутов отвечают сегодня: о нем нет никакой литературы. А инженеры? Сколько среди них не подписавшие глупых и гнусных признаний во вредительстве, рассеяны и расстреляны? И какой звездой блещет среди них Петр Акимович Пальчинский, 1875-1929? Это был инженер-ученый с широтой интересов поразительной. Выпускник 1900-й Горного института. Выдающийся горняк. Он, как мы видим из списка его трудов, изучал и оставил работы по общим вопросам экономического развития. О колебаниях промышленных цен. Об экспорте угля. Об оборудовании и работе торговых портов Европы. Экономических проблемах портового хозяйства, о технике безопасности в Германии, о концентрации в германской и английской горной промышленности, о горной экономике, о восстановлении и развитии промышленности стройматериалов в СССР, об общей подготовке инженеров в высших школах и, сверх того, работы по собственно горному делу, описание отдельных районов и отдельных месторождений. И еще не все работы известны нам сейчас. Как воина Ясенецкий в медицине, так горе бы не знал и Пальчинский в своем инженерном деле. Но как тот не мог не содействовать вере, так этот не мог не вмешаться в политику. Еще студентом Горного института Пальчинский числился у жандармов вожаком движения. В 1900-м председательствовал на студенческой сходке. Уже инженером в 1905-м в Иркутске занимал видное место в революционных волнениях и был по делу об Иркутской республике осужден на каторжные работы. Он бежал, уехал в Европу. Годы эмиграции он совершенствовался по нескольким инженерным профилям, изучил европейскую технику и экономику, но не упускал из виду и программу народных изданий для проведения анархистских идей в массах. В 1913-м, амнистированный и возвращаясь в Россию, он писал Кропоткину: «В виде программы своей деятельности в России я поставил: всюду, где был бы в состоянии принять участие в развитии производительных сил страны вообще, и в развитии общественной самодеятельности в самом широком смысле этого слова». Письмо Кропоткину 22.02.1913. Центральный государственный архив. Октябрьской революции. В первый же объезд крупных русских центров ему наперебой предлагали баллотироваться в управляющие делами Совета съезда горнопромышленников, предоставляли блестящие директорские места в Донбассе, консультантские посты при банках, чтение лекций в Горном институте, пост директора Горного департамента. Мало было в России работников с такой энергией и такими широкими знаниями. И какая же судьба ждала его дальше? Уже упоминалось, часть первая, глава десятая, что он стал в войну товарищем председателя военно-промышленного комитета, а после февральской революции — товарищем министра торговли и промышленности. Как самый, очевидно, энергичный из членов безвольного временного правительства, Пальчинский побыл даже генерал-губернатором Петрограда. В октябрьские дни начальником обороны Зимнего дворца. Немедленно же он был посажен в Петропавловку, просидел там 4 месяца, правда, отпущен. В июне 1918-го снова арестован, без предъявления какого-либо обвинения. 6 сентября 1918-го включен в список 122 видных заложников. Если будет убит еще хоть один из советских работников, ниже перечисленные заложники будут расстреляны. Петро ЧК, председатель Бокий, секретарь Иосилевич. Петроградская правда, 6.9.18, номер 193. Однако не был расстрелян, а в конце 1918-го даже и освобожден из-за неуместного вмешательства швейцарского социал-демократа Карла Моора, изумленного, каких людей мы гноим в тюрьме. С 1920-го он профессор Горного института, навещает и Кропоткина в Дмитрове. После скорой его смерти создает комитет по неудавшемуся увековечению его памяти, и вскоре же, за это или не за это, снова посажен. В архиве сохранился любопытный документ об освобождении Пальчинского из этого третьего советского заключения. Письмо в Московский рефтрибунал от 16 января 1922. Ввиду того, что постоянный консультант Госплана, инженер Пальчинский, 18 января сего года в 3 часа дня выступает в качестве докладчика в Южбюро по вопросу о восстановлении южной металлургии, имеющей особо важное значение в настоящий момент, Президиум Госплана просит рефтрибунал освободить товарища Пальчинского к указанному выше часу для исполнения возложенного на него поручения. Предгосплана Кржижановский. Центральный государственный архив Октябрьской революции. Просит. И довольно бесправно. И только потому, что южная металлургия особо важное значение в настоящий момент. И только для исполнения поручения. А там хоть пропади, хоть забирайте в камеру назад. Нет, Пальчинскому дали еще поработать над восстановлением горной добычи в СССР. После героической тюремной стойкости его расстреляли без суда только в 1929 году. Надо совсем не любить свою страну. Надо быть ей чужаком, чтобы расстреливать гордость нации, ее сгущенные знания, энергию и талант. Да не то же ли самое и через 12 лет с Николаем Ивановичем Вавиловым? Разве Вавилов не подлинный политический по горькой нужде? За 11 месяцев следствия он перенес 400 допросов и на суде 9 июля 1941 не признал обвинений. А безо всякой славы мировой гидротехник профессор Родионов, о нем рассказывает Витковский. Попав в заключение, он отказался работать по специальности, хотя это самый легкий был для него путь, и точал сапоги. Разве это не подлинный политический? Он был мирный гидротехник. Он не готовился к борьбе. Но если против тюремщиков он уперся в своих убеждениях, разве он не истый политический? Какая ему еще партийная книжка? Как внезапно звезда ярчеет в сотни раз и потухает. Так человек, не расположенный быть политическим, может дать короткую сильную вспышку в тюрьме и за нее погибнуть. Обычно мы не узнаем этих случаев. Иногда о них расскажет свидетель. Иногда лежит блеклая бумажка, и по ней можно строить только предположения. Яков Ефимович Почтарь. Рождение 1887-го. Беспартийный врач. С начала войны на 45-й авиабазе Черноморского флота. Первый приговор военного трибунала Севастопольской базы 17 ноября 1941 года 5 лет ИТЛ. Кажется, очень благополучно. Но за что? 22 ноября второй приговор — расстрел. И 27 ноября расстрелян. Что произошло в роковые 5 дней между 17 и 22? Вспыхнул ли он как звезда? Или просто судьи спохватились, что мало? По первому делу он теперь реабилитирован. Значит, если бы не второе. А троцкисты, чистокровные политические, этого у них не отнять. Мне кричат, мне колокольчиком звонят, станьте на место. Говорите о единственных политических, о несокрушимых коммунистах. Кто и в лагере продолжал свято верить. Хорошо, отведем им следующую отдельную главу. Историки когда-нибудь исследуют, с какого момента у нас потекла струйка политической молодежи. Мне кажется, с 43-44 года. Я не имею в виду молодежи социалистов и троцкистов. Почти школьники. Вспомним Демократическую партию 1944 года, вдруг задумали искать платформу, отдельную от той, что им усиленно предлагают, подсовывают под ноги. Ну, кем же их еще назвать?